Спроси у Брекки, откуда мне знать? Кровь еще сильнее прилила к лицу Дбора. По обычаю госпожа Вейра занимается такими делами. Обычай для этой, недобитой нитями. Ее и спрашивай, я не знаю. И не понимаю, почему Южный должен постоянно принимать всех болванов, которые не сумели увернуться от ожога. Ты отлично знаешь, Килара, почему Южный Вейр. Да, да, за 7 оборотов у нас не было потерь, потому что тут нет постоянных изматывающих атак нитей, как на Северном континенте. Хорошо, и все же я не понимаю, почему их раненые должны объедать нас. Килара, прекратим этот спор. Усмехнувшись, Килара отвернулась от него. Подразнить Дбора в таком удовольствии она не могла себе отказать. Спроси у Брекки, говорю тебе. Думаю, ей приятно замещать меня во всех отношениях. Она бросила взгляд через плечо, наблюдая, понял ли Дбор ее намек. Килара была уверена, что Брекка спит с ним. Дурочка Брекка, мечтающая о Фноре. Неплохая пара любовников. Брекка – настоящая женщина и гораздо больше тебя похожа на госпожу Вейра, – сдержанно сказал Дбор. Ты заплатишь за это, негодяй, сопливый щенок! От ярости она не находила слов. Замечание Дбора ударило по самому больному месту. Внезапно Килара разразилась издевательским смехом. Брекка – госпожа Вейра. Ничего себе, искусная любовница, тощая, как мальчишка. Даже Лесса выглядела более женственной. Мысль о Лессе мгновенно отрезвила ее. Она снова попыталась убедить себя, что Лесса уже не может воспрепятствовать ее планам. Лесса теперь присмыкается перед Фларом, мечтает опять понести от него и разыгрывает образцовую госпожу Вейра. Она не видит дальше собственного носа. Дура! Могла бы править всем Перном. Что ж, у нее был шанс, и она его потеряла. Отступила, привела сюда древних, а ведь была госпожой единственного на планете Вейра. Кто мог оспаривать ее абсолютную власть? Но она, Килара, не совершит подобную глупость, не останется в этой дыре на краю света, чтобы растрачивать молодость на заботы о раненых и возделывание земель, которые их кормят. Ее это не привлекает. Посмотрим, посмотрим. Каждое яйцо трескается по-своему. Но если помочь ему разбиться в нужное время, все пойдет по-другому. И Килара была готова разбить несколько яиц так, чтобы извлечь из этого выгоду. Благородный Лорат, лорд Холда Телгар, мог забыть о том, что Килару, единственную родную сестру, нужно пригласить на свадьбу. Но сама-то она помнила об этом. И разве требуется ей особое приглашение, если ее сводная сестра выходит замуж за повелителя Холда Лемос? Брекка меняла повязку на руке Фнора, когда услышала, что ее зовет Двор. При звуке его голоса девушка вздрогнула. Выражение беспокойства и жалости мелькнуло на ее лице. «Я в вере Фнора!» — откликнулась она, повернув голову к распахнутой двери. «Традиции хорошо принялись на плодородных землях юга», — заметил Фнор. «Даже деревянную хижину мы по-прежнему называем веером». Брекка улыбнулась. Заметное достижение. Раньше она почти не воспринимала его шуток. Может быть, потому, что Килара взвалила на плечи младшей госпожи всю ответственность за Южный. «Вейр — место, где живут драконы», — сказала Брекка. «И неважно, как он устроен». Двор, наклонив голову, переступил порог. «Как рукав Нор?» «Выздоравливает благодаря заботам Брекки», — Нор хитро усмехнулся девушке. «Говорят, что в Южном любая рана заживает вдвое быстрее. И поэтому многие возвращаются сюда снова». Взгляд Дбора оставался серьезным. «Брекка, сколько раненых мы сможем еще разместить?» «Здесь только 4. Но Варина может устроить на западной стороне по меньшей мере 20 вееров», медленно ответила девушка. Видимо, она надеялась, что раненых будет не слишком много. «Рмарт просил принять 10, но только один серьезно ранен. Тогда ему лучше расположиться здесь». Нор пустился в рассуждение, что Брекка слишком разбрасывается. С самого начала ему было ясно, что она обладает минимум привилегий и тащит на себе всю работу, которой положено заниматься старшей госпоже Вейра. Верента, королева Брекки, еще росла и нуждалась в ее заботах. К тому же девушка воспитывала маленькую Мирим, и ухаживала за тяжело ранеными.